Но не случилось. Мы прибыли в Озерск, быстро нашли Такина. Точнее, он сам нас нашел, стоило появиться. Мужчина находился в городе и прилетел сразу же, как приземлились. Вернулись, бросил он нам, поглядывая на груз. Пленных мы упаковали со всей любовью. По крайней мере, потому, как тщательно мы о них заботились, можно было говорить о самых возвышенных чувствах. Уложены друг к другу, надежно связаны и зафиксированы. Каждый покормлен и напоен. То, что кормили всего раз в день, это так, нюансы. Им же лучше. В туалет-то их никто не водил специально. Если обгаживались и вонять начинало, Калия их просто в ближайшую речку опускала и полоскала. Сейчас она их разложила на земле и силовым полем придавила. «Нам бы пленных пристроить», — сказал я. «Сосуки, тот робот и мечник захвачены. Остальные — обычная охрана с их базы. Взяли довеском, чтобы показания дополнили да про их быт рассказали. Мы ждали вас», — сказал Такин. «Темница уже подготовлена. Тащите их. А ты, Спар, по пути быстренько расскажи, что было». «Собственно, мы сразу возле темницы приземлились. Если быть точным, то возле какого-то здания, под которым темница скрывалась. Располагалось оно вдали от жилой части города и центрального особняка. С нашего появления и минуты не прошло, а нас уже окружили люди Такина. Шиноби тоже здесь были, как на стене виднелись, так и во дворе. Я кивнул своим, Калия подхватила пленных и потащила в сторону темницы. Я же коротко рассказал Такину, что было. Пришел, всех победил, дождался своих, ушел. Вот и весь рассказ. Главная битва какой-то дюже лаконичной вышла. Сосуки слишком слабым оказался, хотя способности у него интересные. А у вас здесь как обстановка? С момента вашего ухода почти ничего не произошло. Пара членов акации отметились. Одного гад захватил, а второй скрылся. Помощь Гэцу не помешает. Хорошо, я свитки захватил. Сосуки сможет призвать членов акации. А вот это отличная новость, обрадовался Такин. Его лица под шлемом я не видел, но голос оживился. Подготовить бы все к приему гостей, сказал я, займусь. Присмотри пока за пленными, чтобы точно ничего не вышло. Я кивнул и отправился вслед за Калией. Внизу нас встретили, сказали, где размещать тела, что и было сделано. Там и Роза пришла, быстро сбежала по ступеням, меня взглядом нашла, подошла, обняла, в губы поцеловала. Я аж немного растерялся. Девушка, будто только так и надо было, направилась в темницу, оглядела улов. Я же подумал, что и правда, только так и надо было. Ведь она моя невеста так-то, а я привык наши отношения скрывать. Ладно, подумаю об этом позже. Как понял, все целы, живы-здоровы. Спросил я Розу. Не все. В городе больше тысячи погибших. Из знакомых только твой друг и его жена. Девушка обернулась на меня. Подруга твоя цела, как и все остальные. Джиха тоже, бросила она взгляд на Шупу, и тот заметно расслабился. Хорошо, потроши этих уродов с особой тщательностью, сказал я. Вот этот поломанный Сосуки, указал я на тело, ты с ним не церемонился. Хорошо, что не убил. Хотелось, честно признался я, заставь его призвать других членов акации. Сразу со всеми разберемся, это займет время. Моя помощь нужна, вмешалась Тамара. Если нет, то я мыться и отсыпаться, зевнула Сидкартка. Иди, разрешил я. Уж насколько Сидкартка вынослива, но постоянная блокировка и прерывистый сон вымотали девушку. Это для меня и Шупы путешествие прошло скучно, а Калия и Тамара постоянно выкладывались. Вы тоже идите, посмотрел я на Калию и Шупу. Отдыхайте. А ты, спросила Калия, я присмотрю. В отличие от вас с Тамарой, успел отдохнуть. Так я тоже отдохнул, заметил Шупа. Ты Джиху иди проверяй, хмыкнул я. Настаивать они не стали. У Кали так и вовсе синяки под глазами залегли. Вымоталась она изрядно. Гэцу, позвал я мысленно духа. Делай что хочешь, но ни одна посторонняя тварь не должна нам помешать. Намекаешь, что я опять должен делать за вас всю работу. Намекаю, что даже малейшего шанса не хочу давать этим уродам сбежать. Пора создавать профсоюз духов. Что-то совсем эти людишки обнаглели. Эксплуататор хренов. Фыркая, волк выпрыгнул из меня и убежал. В темнице я задержался на час. Это не значит, что Роза закончила работать. Просто вернулся ее отец и отпустил меня. Сказал, что сам пока присмотрит, а я могу проверить своих. О том, что они здесь, я знал. Роза предупредила. Ругаться не стал. Какой смысл? Да и если уж на то пошло, гроза правильно сделала, что согласилась отправиться помощь. Мы же союзники, как-никак. Поэтому я спокойно поднялся наверх и попросил Гэтсу помочь отыскать Василису. Что ее искать? Я уже всю округу проверил. Она сейчас в городской больнице. Сам найдешь. Я направление подскажу. Подсказал. А я и правда сам нашел. В мгновение ока добрался до места. На крыше притормозил. Оценил сверху больницы. Мне ведь тоже что-то подобное придется строить. Но ничего особенного не увидел. Дом как дом. Со своей небольшой территорией и охраной. Телесную энергию в глаза подал и осмотрел его внимательно. Целители выделялись на общем фоне. В них энергии и жизни больше. А уж фигуру Васьки я всегда узнаю. Как вниз спрыгнул, охрана мигом среагировала. Но, видимо, узнали. Как вышли ко мне, так и притормозили, отступили. Молча внутрь прошел, а там Ваську нашел. Сам не рыскал. Притормозил паренька и попросил отвезти. Спар! Вскрикнула, взвизгнула Васька. Когда я подкрался и подхватил ее, удалось застать ее в коридоре. Она куда-то шла, а тут я. Меня мигом утащили в ближайшую подсобку, где расцеловали и расспросили, где пропадал. Я тоже Ваську расспросил, как она здесь. Работы очень много. До сих пор с последствиями отравлений разбираемся. Это не мой профиль, опыта нет, да и ни у кого нет, поэтому со скрипом идет. Я сейчас не могу уйти, но через пару часов освобожусь и встретимся в городе. «Хорошо», — заглянула она мне в глаза, «хорошо, куда деваться?» Скрыть разочарование не получилось. Оказывается, вечно занятая и работающая невеста не так уж и классно. Эгоистичная мысль, но куда деваться? В больнице находилась не только Васька, но и Люций ошивался. Его силуэт проще всего было разглядеть. Пылал он, как костер, с Васькой долго поболтать не смог. Ее вскоре позвали, и она убежала. Я же решил наведаться в подсобку то ли для персонала, то ли для охраны, где Люций сидел и читал книгу. «Что ты здесь делаешь?» Заглянул я к нему. «Читаю», — спокойно ответил он, не отрываясь от книги. «Места получше не нашел, это место идеально для чтения», — без тени улыбки ответил он. «Да в тебе никак чувство юмора проснулось», — хмыкнул я. «А если серьезно?» Такин попросил глянуть за больницей, жена попросила глянуть за твоей невестой, не стал и дальше скрывать Люций. «Что-то не похоже», что ты ответственно подошел к делу, сложил я руки на груди. Васька возмутилась и потребовала, чтобы я не мельтешил перед глазами. КХМ, прокашлялся я, не зная, что и ответить на это. С одной стороны хорошо, что Василису охраняют. С другой, насколько бы хорош Люций ни был, сидя здесь, вовремя среагировать не успеет. Так и не найдя, что сказать, я молча ушел. Следующий, кого я навестил, была гроза. Она меня заранее то ли почувствовала, то ли высмотрела. Вышла на веранду второго этажа. Я ее приметил и рядом приземлился. «Явился, наконец», — сказала она. «Соскучилась по любимому племяннику?» «Не особо. Пока ты пропадал неизвестно где, мы тут с проблемами разбирались. Я главу акации захватила и еще двух членов. А что сделали вы? Спасли сотни жизней?» Изогнула она бровь. «Молодцы. Но я-то спас куда больше, задавив этот конфликт. Он пока не задавлен. Я свитки притащил. Роза обработает сосуки, и мы дернем остальных. ХМ, тогда ладно, молодец», усмехнулась гроза. «Ты какая-то недовольная, или мне кажется, думаешь, есть причины? Неужели мне стоит сердиться, что кое-кто опять излишне рисковал?» «О, так это забота», хмыкнул я. «Сначала детей заделай, потом головой рискуй. Не забота, а здравый цинизм», поправился я. «Пошли в дом, что ли? Или так и будем здесь стоять?» «Пошли». Гроза, как выяснилось, расположилась в библиотеке. Привычный для меня образ. Любит она книгами обложиться. Причем бессмысленно спрашивать, чем занимается. Я пару раз пытался, так мне столько терминов на голову вывалили, что зарекся. Как обстановка? Что происходило, пока меня не было? Мария рассказала в общих чертах, но новостей особо не было. Лишь последствия того, что уже и так произошло. Это дерьмо еще разгребать и разгребать, сказала гроза. С одной стороны, это большой минус к репутации Такина, который допустил массовые жертвы. С другой, угроза быстро ликвидирована. Посмотрим, как он будет из этого выкручиваться. Но то, что аристократы забурлят, факт. А разве демонстрация силы не охладит горячие головы? Сила ведь разная бывает. Бери. Кстати, на заметку. В плане раннего обнаружения угрозы Такин справился на двойку. По факту, ему повезло, что ты вовремя на месте оказался. Так это в принципе с трудом решаемая проблема. На любую выстроенную защиту всегда найдется уникум, который обойдет все заслоны, заметил я. За 7 дней путешествия я об этом 100 раз подумать успел. Как бы мне не хотелось пафосно заявить, что уж я-то эту проблему 100% решу, но, стоило обдумать, как именно, так пришел к неутешительному выводу. Можно построить суперзащищенную крепость, а враг выманит твоих людей наружу или просто подождет, когда те сами выйдут. Можно каждого обучить, выдать камни, но на всех не хватит и нет универсальных сил. Против каждого можно подобрать отряд и устроить ловушку. То на то и выходит, что идеальной системы безопасности не существует. Довольно угнетающее открытие. Твоя задача, как главы клана, сократить количество таких уникумов, которые смогут добраться до нас. Вот и думай, как это сделать. Походу, придется тебе опять на перекресток возвращаться и на орден демоноборцев работать, чтобы нужные камушки собрать. Ага, камни-то я добуду, а кому их давать? Людей не хватает, причем по всем направлениям. Не представляю, как Такин справляется. Я всего лишь клан создал, а уже голова пухнет. В любом случае сейчас про перекресток даже слышать ничего не хочу. С текущими бы делами разобраться. Говоря это, я слабо представлял, сколько именно дел предстоит. Не с кланом связанных, а с разгребанием дела акаций. Они ведь целый регион контролировали. Нельзя ситуацию на самотек оставлять, а значит, придется и этим заняться. В той или иной степени. Закончив разговор с грозой, вышел в коридор, нашел слугу и попросил позаботиться обо мне. Сходил, помылся да поел нормально. А там за мной Такин прислал. Сказал, что все готово к вызову остальных членов акаций. Глава 4. Допросы, или как спартанец добычу обсуждал. С возвращением спартанца и его отряда у Такина, с одной стороны, головной боли стало поменьше, а с другой, задач, которые требовалось решить прямо сейчас, прибавилось. То, что захватили главу акаций, было, безусловно, отличной новостью. То, что Роза подтвердила возможность вызвать остальных членов организации, просто прекраснейший. Разом перебить всю верхушку. По сути, уничтожить акацию. Но с перебить Такин не собирался спешить. Сначала поймать, допросить, выведать все секреты. Убивать тоже следовало правильно. Так, чтобы достать все освоенные камни. Отослав спартанца, Такин лично проследил, чтобы дочери никто не помешал. Согласно полученным сведениям, у акации еще оставались на свободе мастера диверсий, которые вполне могли предпринять попытку проникнуть сюда. Так что паранойю Спара Такин полностью разделял. На обработку пленных у дочери ушло почти 3 часа. Не на выуживание всех сведений, а всего лишь на закладку полного послушания. Даже если их удастся вытащить, то все равно останутся верными рабами. Как с делом было закончено, Такин решил отойти и отдать последние распоряжения. Уже дойдя до лестницы, мужчина остановился. Охрана стояла на своих местах. На первый взгляд все было нормально. Все, да не все. Тени вели себя не так, как должны. Осознав, что видит, Такин активировал режим провидца, просчитывая ход боя. После чего сделал шаг в пустую камеру, где его и атаковали. Истине, Такин ушел в сторону, отбил выпад, настоящий, а не ложный, и приложил виновника. Точнее, собирался приложить, но тот отступил, показался в другом углу комнаты, выставив ладони перед собой. Такин тоже замер. Это, без сомнения, был один из членов акации. Мастер теней, КГ, как его называли. Убедившись, что Такин не собирается нападать, КГ поклонился, показывая тайный знак ордена теней. «Не ожидал встретить собрата по ордену», — сказал он степенно. «А я вот тебя как раз ожидал, КГ. Ты убить пришел или поболтать?» «Второе», — ответил мужчина и стянул маску. Лицо у него было японское, но явно с примесью европейской крови. Мог бы записаться на прием. Это неинтересно. К тому же лучше сразу продемонстрировать свои умения. Зачем ты пришел? По нескольким причинам. Внимательно слушаю, сказал Такин, не расслабляясь. Во-первых, я с подарками. Это Марджа. КГ достал тело прямо из тени и уложил на пол. На камни с этой ведьмы не претендую, сказал незваный гость. Щедро с твоей стороны, почти без иронии сказал Такин. Именно, с серьезным видом ответил КГ. Но чувствовалось, что он тоже иронизирует. Никогда не любил эту ведьму. Она прямо как твоя дочка. Любит залезть в голову. Такин прищурился. Намек про дочку был понят правильно. Хотя какой намек? Этот мастер теней решил устроить встречу прямо в темнице, возле других пленников и дочери. Даже с его возможностями быстро сюда попасть не так-то просто. Значит, он давно проник и успел много чего узнать. Вторая причина, Почему я здесь? Хочу на службу. Такин не удержался от хмыка. Уже второй профессиональный убийца, который просится к нему на службу. Если сейчас скажешь, что собираешься выйти на пенсию, получится отличная шутка. Пенсия? А нет, я не собираюсь выходить на пенсию. Что именно тогда ты хочешь? Во-первых, я не хочу в чем-то нуждаться и рассчитываю, что мне обеспечит достойный уровень жизни. КГ загнул палец. Во-вторых, пусть на пенсию мне и рано выходить, но я уже не так молод, чтобы рисковать в колодце, и с удовольствием бы занялся чем-то попроще, чем и подобает заниматься опытному человеку, который прошел свой путь и теперь готов поделиться мудростью. Иначе говоря, я бы не отказался поработать наставником в твоей организации. В-третьих, чтобы совсем уж не заржаветь, я готов иногда для тебя выполнять интересные поручения. Интересные? Да, интересные. Проследить за мелкой сошкой, мне не интересно. Заглянуть к каким-нибудь аристократам, устранить кого-то сильного, выведать секреты, да, это было бы интересно. Я, видишь ли, диверсант широкого профиля, много что могу, не сомневаюсь. Твое предложение, конечно же, не связано с тем, что мы собираемся призвать всех членов акации. Разве что самую малость, улыбнулся КГ. Возможно, я бы просто ушел, и вы бы обо мне никогда не услышали, но раз уж Сасуки попался в руки твоей дочери, КГ развел руками. Мне кажется, мое предложение не такое уж плохое. Оно интересно, не спорю. А это тело, Такин кивнул на тело женщины, и вовсе было бы отличным подарком, если бы не призыв. Он, видишь ли, меняет всю ситуацию. Да, согласен, не очень красиво выглядит, что я убил свою коллегу и так легко отказался от акации, понимающе кивнул КГ. Но ты кое-что не учел. Я мог бы не показываться тебе, а убить Розу. В этом случае призыв бы не состоялся. Да, у тебя неплохая темница. Еще и волк какой-то кружит вокруг. Но, сдается мне, через тень никто ходить не умеет. Разве что ты. Если бы ты тронул Розу, поверь, мы бы тебя где угодно нашли. Я верю, охотно верю. Поэтому и решил, что сотрудничество лучше крови. Допустим, сухо ответил Такин. Но это не отменяет главного вопроса. Как я тебе могу доверять, учитывая, что ты так легко предал своих? Своих? Вскинулся КГ. Это громко сказано. Видишь ли, я не чистокровный японец. В моих жилах течет европейская кровь. Поэтому все эти заморочки о самой лучшей нации и том, что давайте загоним всех остальных в рабство, меня не трогали. Тогда почему ты состоял в акации? Ответ прост. Я родился на их землях. Мне помогли набрать сил. Но если говорить о разделении идейных ценностей, то акация меня никак не трогала, а в чем-то даже раздражала. Поэтому говорить о предательстве своих как-то излишне. Лично я это вижу как то, что корпорация, в которой работал, пошла ко дну. Я оказался без работы и вот нашел себе отличную вакансию. Что касается Марджи, как и сказал, это личное. Но, чтобы убедить тебя, я готов принести клятву на тени. Такин удивленно вскинул брови. Клятва – это серьезно. Нарушивший ее, нет, не умрет, хотя зависит от степени нарушения, но доступ ко всем умениям, завязанным на тень, станет недоступен. Да и общее здоровье сильно уменьшится. Серьезное заявление. Да, улыбнулся КГ. Кстати, за твою голову в ордене до сих пор награда висит. Я-то думал, что это за Такин чужак такой. Даже не подумал, что это наш Такин. Вот уж точно, все миры тесные. Приятно знать, что обо мне помнит, криво усмехнулся Такин, внутренне поежившись, припомнив ту историю. Так что, договоримся, спросил КГ. Клятва не дает полной гарантии. Если ты готов пройти проверку моей дочери, ненавижу, когда мне лезут в голову. Тогда могу предложить только одно, ты просто уходишь, мы не будем тебя призывать. Хм, озадачился КГ, ты так легко от меня отказываешься, а ты ждал, что я поверю члену Ордена Теней, удивился Такин, и то верно, наше слово недорого стоит. Хорошо, я согласен на проверку и парочку закладок на верность, тогда приноси клятву. Мужчина вздохнул и надрезал себе ладонь, призывая тени. Роза, которая все это время стояла в коридоре и готовилась поддержать отца, облегченно выдохнула, про себя подумав, что отец почему-то не рассказывал про какой-то там орден теней, который за него еще и награду назначил. Добивание акации прошло буднично. Такин выделил помещение в темнице, позвал меня с Тамарой, Роза и Гроза тоже там были, как и какой-то подозрительный мужик с узкими глазами, в черном костюме, которого я раньше никогда не видел. Он следовал тенью за Такином, но мастер не стал его представлять. А дальше Роза привела Сасуке, и тот одного за другим начал выдергивать членов акации. Быстро выяснилось, что не всю верхушку собираются вызывать. «Как я понимаю», — сказала Гроза, — «это связано с твоим новым другом». Посмотрела она на человека в черном. «Меня зовут КГ», — представился тот. Говорил он на русском, но с акцентом. «Ясно», — ответила Гроза и потеряла к тому интерес. «А еще одна где потерялась?» «Смарт-Джой вопрос решен», — пояснил Такин. «Решен так решен. Видимо, этот КГ и решил. Пришил свою напарницу, чтобы доказать лояльность. Надеюсь, Такин понимает, что делает». Как и сказал, постепенно все члены организации были пойманы и пленены. Роза, ничуть не скрываясь, подавляла одного за другим. «Такое себе зрелище. Смотрю и понимаю, почему Такин скрывает дочку. Не только для того, чтобы использовать ее как козырь. Как бы так ни вышло, что планы на создание королевства рухнут, если выяснится про повелительницу разума. Потому что каждый аристократ задумается, насколько он действует по своей воле. Если уж я, смотря на свою невесту и то, как она ломает чужой разум, едва удерживаюсь от того, чтобы поежиться, что уж говорить о других, доверие точно будет подорвано. А там и до попыток устранения Такина вместе с дочкой недалеко. Наконец дело было сделано. Его первая часть. Убедившись, что все в порядке, Такин вместе с Каге ушел. Гроза вместе с Тамарой за ними последовала. Я же с Розой остался. Не то чтобы мое присутствие требовалось, но я решил поддержать девушку. «Тебе не обязательно здесь оставаться», — заметила она. «Я в курсе». «Тогда чего ты?» «Ну, я могу развлекать тебя в перерывах и делать массаж плеч». «А во», — удивилась Роза. «Неужели это тот самый первый раз, когда ты решил проявить заботу обо мне?» «В смысле?» — насупился я. «Чего это первый?» «Как будто я раньше не заботился». Роза хмыкнула и ничего говорить не стала. «А я задумался, когда действительно о ней именно заботился. Проникал в спальню, было дело. Просто время проводил вместе, тоже было. Прикрывал в бою, снова было. Последние похожи на заботу, но военного характера, а не бытового. Неожиданно мне стало стыдно. Прямо сквозь землю захотелось провалиться. Неужели я настолько плох, что никогда не забочусь о своих девушках?» Снова задумался и провалиться захотелось еще сильнее. Вспомнились слова Гэцу, что я неправильно предложение сделал. Криво и косо, а не так, как того могло хотеться Ваське. Наверное, это было глупо. Стоять и думать про отношения, смотря на то, как Роза потрошит разум Сасуки. Она то прикрывала глаза, то делала пометки в блокноте. Пленного усадили рядом, в кресло. Роза его еще и ремнями пристегнула. Не знаю зачем, может, на всякий случай. Сама же она села чуть в стороне, где и вела записи. Помещение здесь было сырое, вентиляция отвратная, в качестве источника света обычная лампа. А ведь Роза здесь кучу времени проводит, копается в чужих разумах. Ей самой-то это нравится. Почесав макушку, я достал из кольца шоколад, подошел и положил на стол рядом с Розой. Та посмотрела сначала недоуменно, а потом захихикала. Аж до слез рассмеялась, поглядывая на меня. Я же пообещал себе исправиться и больше думать о своих девушках. В итоге меня припахали. И не только меня, но еще и шупускали ей. Тамара же как-то откосила. Хотя, скорее всего, причина в том, что она не проходила подготовку шиноби и не владела навыками систематического допроса. Остальных же Такин не допустил по причине секретности. Как-то так и вышло, что следующие сутки мы вчетвером методично выуживали все данные. Непыльная работенка, замечу. Пленные не сопротивлялись и отвечали в целом охотно. Иногда только подтупливали. Взгляд стеклянным становился, изо рта слюна начинала течь. На второй день нас сменили Джиха и Гон. По причине того, что основное про наш регион мы узнали, а интересовали нас базы, с кем Акация сотрудничала, где их схроны и все в таком духе. Базы на востоке мы тоже на заметку взяли. Брат же с сестрой требовались, чтобы оценить общую ситуацию в том регионе, что лично меня не особо волновало. По крайней мере, сейчас требовалось другим заняться, пока остатки Акации не начали разбегаться в связи с исчезновением их верхушки. Ну и пока те же схроны не обчистили, а то мало ли. «Нам дали 6 часов на отдых, вы пока поспите», — сказал нам Такин, выслушав доклад, «а я займусь остальным». «Хорошо», — сказал я и кивнул своим. «Те правильно поняли и ушли, я же остался с Такином». Встретились мы с ним в кабинете, не особняка, а штаба, который отдельно стоял. «Ты хотел что-то обсудить?» — спросил он. Да, подумал, что вопрос распределения добычи лучше заранее обсудить, чтобы потом недопонимания не возникло. Хаем, прищурился Такин, и что ты предлагаешь? Да, собственно, разные варианты есть. Могу взять свой корабль, прошвырнуться по всем точкам и сам со всем разобраться. Ну, или пригласить вас в долю. Ха, выдохнул он, и наглец же ты, где тут наглость? Притворно удивился я, сосуки я взял, как и свитки. А значит, весь орден, не считая Каге и Марджи, мои, как их камни, так и все имущество. Стандартная практика в рядах шиноби. У Такина отчетливо желваки заиграли. Я его хорошо понимал. Не сомневаюсь, он уже успел мысленно присвоить добычу. Каким бы мастер ни был умным и опытным, жадность есть жадность. Она всем присуща, в том числе и мне. Ха-ха, ты сказал про корабль. Это ты про какой? Зацепился он за мои слова, ничего не сказав по общему вопросу. Так разве я много кораблей привел? Только один. На нем еще Ангея летает, да и вы приторговываете. Только я не совсем понял, как так вышло, вздохнул я. Ладно, Спар. Такин хлопнул ладонью по столу. Заканчивай этот балаган, давай уже серьезно говори. А я предельно серьезен, мастер, ответил ему, спокойно выдержав взгляд. Во-первых, я хочу камни с Сасуки и Тикуна, весь набор. То, что губа у тебя не дура, я уже понял, сказал он холодно. Конечно, не дура. У меня вон целый клан на шее висит, невесты опять же. Но, так и быть, улыбнулся я. Раз уж вы мой король, улыбка сама против воли стала кривой, и мы с вами собираемся породниться, то остальные из акации отходят вам. Что касается остальной добычи, что возьмем на их базах и в схронах, предлагаю пополам, при полном моем участии в зачистках. Твой вклад, безусловно, велик, сказал Такин, сверля меня взглядом. Но без моей дочери ничего бы не получилось. Ага, а если бы вы не вызвали Василису и Грозу вместе с Драу, которых я нашел и с которыми союз заключил, у вас бы в городе было куда больше жертв. Я уж молчу про свое участие и последствия, не окажись меня рядом. Жизнь вообще сложная штука, но так она устроена. Впрочем, ссориться я не желаю, но и свое упускать не хочу. 25%. Хорошо, усмехнулся я, из уважения к вам не буду торговаться. Растишь вас, растишь, покачал он головой осуждающе, а потом мы вон как помогаем, то невестку спасем, то угрозу отведем, то толпу шиноби до перекрестка сводим. Сплошные плюсы. Что-то я раньше не замечал в тебе такой меркантильности. Просто не хочу упустить свое. Ну и о будущем семье думаю. В этом ведь и ваш интерес кроется. Иди уже, торгаш хренов, махнул Такин рукой. Когда выдвигаемся, я сообщу. Поспи пока. Кивнув, я поспешил выйти. Неприятно такие разговоры вести, но куда деваться. Лучше заранее свою позицию обозначить и формализовать отношения, чтобы потом недопонимание не выходило. А то, судя по тому, каким недовольным был Такин, он и правда уже присвоил себе мысленно все ценности. Меня и мою команду бы потом точно наградил, но эй, мы всю основную работу сделали, почему нас должны награждать? Это я могу поделиться с Такином, будучи щедрым и добрым. Если уж на то пошло, то он сам говорил, что мы лишь инструменты и что школа шиноби не дом родной, а всего лишь кузница. Да и дальше всю основную работу по зачистке баз сделают не люди Такина, а Тамара, имею в виду по важности. Так что, как ни крути, я был в своем праве. Когда спартанец ушел, Такин устало откинулся на спинку кресла и помассировал виски. Разговор его неприятно удивил. Мужчине хватало опыта, чтобы разобраться со своими реакциями, увидеть их подоплеку. Поэтому раздражался он недолго. Но, помимо раздражения, навалилась еще безграничная усталость. Вовсе не от того, что спартанец потребовал часть добычи. Это еще ладно. Но вот то, что этот спартанец быстро прогрессирует, набирает силу и влияние, при этом выходя из-под контроля, это да, заставляло напрягаться и беспокоиться, потому что уже сейчас можно было смело утверждать, что Спар значительно сильнее Паля. Учитывая договоренность о помолвке между ним и Розой, в королевстве обозначилось два центра силы. Паль, который послабее в голой мощи, зато как политик и управленец на две головы выше, и Спар, который элитный боец и который уже начал отращивать зубки как глава клана. Не стоило забывать и о том, что Паль старше, что играла против сына Такина. Пройдет 10 лет, Спар наберется опыта и станет куда более подходящей кандидатурой на роль следующего короля, что видно уже сейчас. Но Такин задумался, Что будет, если Спар и дальше продолжит так стремительно прогрессировать? Что, если он перестанет играть по правилам и решит просто взять силу в свои руки? Паль в этом вопросе хотя бы понятен, предсказуем и поддается контролю. На Спара же, стоило признать, управы больше нет. Но это лишь первая причина для головной боли. Такин отдавал себе отчет, что является в некотором роде идеалистом. По крайней мере, королевство он создавал не ради власти, которой ему и так за глаза хватало, а ради общего блага. Кто же знал, что королевство настолько хрупкая штука, как и все человечество. Хватило всего лишь одной психопатки с легендарными камнями, чтобы разрушить часть города и убить больше тысячи человек. И ведь никак не защититься от повторения такого. Где угодно вспыхнуть может. Как в таких условиях работать-то? Где с одной стороны аристократы сопротивляются, чтобы сохранить свою местечковую власть любой ценой, с другой, по улицам бегают маньячки, а с третьей, собственные ученики вырастают и начинают вести свою игру. Вздохнув, Такин тихо выругался. Глава 5. Грабеж или как спартанец поддержку оказывал. Переговорив с Такином, я отправился в его особняк, чтобы поспать, а то последние дни постоянно на ногах, уже и забыл, когда в нормальной кровати спал. Подтверждая сказанное, не удержался и зевнул во всю ширь, чуть челюсть не свернул, телесную энергию в глаза подал, огляделся, кто и где находится. Кровать – это важно, конечно, но надо кое-что прояснить сначала. Роза обнаружилась в темнице, там же находились Джиха и Гон. Последние ладно, но девушка что, вообще спать не собирается? С другой стороны, добыть информацию сейчас крайне важно, но основное мы собрали, поэтому было бы неплохо ей сделать перерыв. Гроза вместе с Люцием находились в той библиотеке, где я говорил с женщиной. Васька тоже была в поместье, но где именно, я не мог сказать. Точнее, я точно знал ее положение, но не что это за помещение. Дилемма, однако, мне надо идти к Ваське и поддержать ее. У нее тоже крайне тяжелая неделька выдалась. Также было бы неплохо пойти к Розе и поддержать ее. Ах ты же черт! Продолжая осматриваться, я нашел Икалию. Та, судя по позе, сидела в кресле, одна, а она ведь недавно с Сергеем поругалась. Пока обратно добирались, она виду не подавала, что ее это беспокоит, но сейчас нашу мрачную красавицу могут одолеть плохие мысли. Ну и главный вопрос, как мне разорваться, чтобы поддержать всех, забивать тоже не хочется. Разговор с Такином неприятное послевкусие оставил. Я посмотрел на себя и на всю ситуацию со стороны, увидел в перспективе, какие моменты какие реакции порождали. Вот так ляпнешь что-нибудь неосторожно про инструменты, а потом подопечные права качают и часть прибыли отжимают. Возможно, я уже и сам со своими девушками и друзьями налажил. Васька замуж сразу за меня выходить отказалась. Рыжая в другой мир сбежала. Шупа и Калия тоже не загорелись желанием войти в клан. Не такой уж я и красавчик, как мне казалось. Ты еще поплачь, принцесса, донеслась насмешливая мысль от Гэцу. Иди в задницу, черт шерстяной. Моментально завелся я, не знал, что Гэцу где-то рядом находится. Я уже приучился не откровенничать в своих мыслях, когда он рядом, а тут, подловил, псина. Лучше бы советом помог, подумал я, но в ответ, тишина. То ли Гэцу не хочет помогать, то ли уже свалил, с него станется. Подумав, первым делом направился к Кали. Если к Ваське зайду, то уже не уйду. Гроза пока с Люцием, а я с ней отдельно хотел поговорить. Так что, в доме я быстро сориентировался, попросил, и меня провели, куда нужно. Постучавшись в дверь, заглянул внутрь, и не зря. Калия сидела в кресле, поджав ноги. Сидела просто так, кажется, пялилась в пустоту. «Смотрю, веселишься?» – спросил я. «Отжигаю», – криво улыбнулась она. «Чего надо? Фу, как грубо. Шоколадку хочешь? Первое правило клевого парня – всегда носи с собой шоколад. Давай», — вздохнула она, — «держи». Я подошел и протянул шоколадку. «Как насчет обнимашек?» «Обнимашек?» — недоуменно уставилась на меня Калия. «Ты дверью не ошибся?» «Ну, дружественных обнимашек. Говорят, они поднимают настроение, улучшают иммунитет и цвет лица. Намекаешь, что у меня что-то не так с лицом?» «Есть немного», — улыбнулся я, за что мигом получил тычок кулаком по бедру. «Ну и обнимашки тоже получил, но это уже после». Калия посмотрела на меня недовольно, будто я очень противный тип, но поднялась и дала себя обнять. Так и простояли несколько минут. Я ее обнимал и по спине гладил. Она сначала напряженная была, а потом ничего, расслабилась. «Все, иди», — оттолкнула она меня. «Тебе сегодня еще и другие спальни посетить надо. А ты тут как будешь?» «Да уж справлюсь. Спать лягу. Раз с утра на дело идти, не набедокуришь?» «Нет», — возмутилась Калия и подтолкнула меня к двери. «И мрачно в пустоту не будешь пялиться? Сейчас тресну. И шоколадку съешь?» «Не сдавался я. Съем. Все, давай уже». Меня дотолкали до двери. «Сладких снов. Сладких». «И это?» — смутилась она. «Спасибо, что зашел». Сказав это, Калия закрыла за мной дверь. Следующий, к кому я наведался, была гроза. Люций по-прежнему находился рядом с ней. «Ты что-то хотел?» — спросила женщина, когда я вошел. «Обсудить кое-что, без посторонних». Люций фыркнул. «Ты думаешь, у меня есть от мужа секреты?» «Нет, не думаю. Тогда потом обсудим». «Как знаешь», — окинула гроза меня взглядом. Не задерживаясь, я ушел. Хотел обсудить с ней переговоры с Такином. Спросить совета со стороны, но делать это при Люции, нет уж, все же я надеялся, что, будучи частью клана, Мария относится к этому серьезно, поэтому будет учитывать в первую очередь интересы клана, в том числе в разговоре с Такином, а вот Люций, ну, с него станется во время пьянки с Такином рассказать какие-нибудь пикантные детали, как Спар приходит и по каждой мелочи совета спрашивает, к примеру, БРР, как представил, аж передернуло. Ночь я провел с Васькой, и если кто-то подумал, что мы все время занимались тем самым, то он сильно ошибается. Я сейчас только слушал, что у нее за последнюю неделю случилось. Васька разом решила все свои переживания вывалить. А я что? Слушал, поддакивал, задавал наводящие вопросы, проявлял участие. Суровая мужская доля. Зато Василиса расслабилась в конце. Там и до этого самого дошло. Так что расслабилась она дважды, а там и спать легли. Удалось вырвать 3 часа сна. На утро над городом завис корабль. Отряды шиноби тоже были собраны, как и составлен список приоритетных целей. А дальше начался самый банальный грабеж. Хотел бы я сказать, что это были сложные операции. В принципе, сказать так можно. Не всегда и не везде мы Тамару использовали. Ее способности, во-первых, тоже не стоило светить. А, во-вторых, Такин решил дать возможность шиноби набраться опыта. И не только им. Паль со своими людьми тоже участвовал. Я же по большей части бездельничал. Всю верхушку, самых сильных бойцов, мы уже захватили. Среди оставшихся даже полных легендарщиков не было. Так что большую часть времени я ловил разбегающихся. Ну и скучал, конечно же. Заодно понял, что в разговоре с Такином был малость неправ. Взять корабль и прошвырнуться по базам – идея хорошая, конечно, отчасти даже реализуемая, но ситуация-то на деле куда сложнее, нежели черно-белые, вот здесь плохие парни, их надо уничтожить. Цели из первого списка, это да, те, кого надо поймать, допросить и уничтожить, с них мы и начали. Второй список, это те, кто с Акацией сотрудничал тем или иным способом, но идейными они не были, скорее подчиненными или бизнес-партнерами, с некоторыми из них тоже следовало разобраться, вплоть до полного уничтожения, но это в зависимости от их реакции. Если начинают сопротивляться, в утиль. Если готовы подчиниться и откупиться, то по ситуации. Третий список целей – это то, где Акация владела частью чего-то. К примеру, Марджа курировала пару десятков борделей. Они ей не принадлежали полностью, но долю она имела. Вот и получалось, что с этим надо разобраться, для чего нужно провести переговоры с основными хозяевами. Вроде бы мелочь, хрен с ними, с этими борделями, но, как выяснилось, Акация их использовала для сбора информации. И вот это уже тот рычаг влияния, который Такин не захотел отпускать. Причем этот вопрос нельзя решить в лоб, особо бить-то и некого. Найти главного владельца, а обычно это какой-то местный криминальный босс, который, в свою очередь, входит под кем-то крупнее. Устроить ему встряску, чтобы не сопротивлялся, а дальше крутить. Не быстрая, а планомерная работа. Ну и да, это был лишь один из примеров. Всякие заводы, мануфактуры, фермы, производство наркотиков. Да-да, я очень удивился, когда выяснилось, что Акация косвенно связана с лесными братьями, которых мы в лесном уничтожили. Как-то так и вышло, что всю неделю мы то рядом с колодцем отжигали, иногда в буквальном смысле, когда что-то сгорало, то в другие города наведывались. Такин не стеснялся демонстрировать силу. Ну и мы ему в меру своих сил помогали. Пожалуй, стоит отдельно сказать, почему я захотел камни с Сосуки. Он обладал 3 легендарными камнями, которые позволяли ему создавать свитки, барьеры и печати. Со свитками, понятно, это возможность общаться на расстоянии и даже телепортировать кого-то или что-то. Барьеры, можно создавать любые комбинации, совмещая их с другими способностями. Пусть барьеры, как выяснилось, вовсе не абсолютны, но тем не менее отличная вещь для защиты. Их ведь можно было сделать самоподдерживающимися. Ну как упустить такую вещь? Печати, тоже очень интересно. Сасуке умел создавать их почти с любыми свойствами. Печать боли, исцеления, огня, тут большой простор для творчества. Так что приобретение ценное. Но вспомнил я его по причине того, что комбинация всех этих сил позволяла Сасуке проводить ритуал отъема сил. Почти любых сил, а то и не почти, даже тех, которые раньше к камням не относились. Одна эта возможность была величайшей ценностью, которую Такин, разумеется, захотел использовать. Мы ведь около 300 пленных взяли, и все они владели камнями. Мелочевку никто в плен не брал, в некоторых случаях казнили на месте, не всех. Кого-то на принудительные работы отправит, отрабатывать грехи, так сказать. После ритуала отъема сил пленные, кстати, выживут, но это не особо им поможет, потому что Такин решил устроить показательный суд, чтобы продемонстрировать работу правовой системы, а потом такую же показательную казнь, публичную, что в целом хорошая идея. После разрушения города требовалось что-то такое, чтобы дать всем понять, Такин стронг, вери-вери стронг. Ну, так гроза про него сказала, когда мы этот момент обсуждали. Этой неделе вся эпопея не закончилась. Мы всего лишь разгребли основное, где требовалось подраться и зачистить остатки сил противника. Следующие две недели ушли на переваривание полученного пирога. Массово проводились ритуалы по отъему сил. Верхушку акации к этому моменту Роза уже отработала, и я получил камни с Тикуна. У него был готовый набор артефактора, тоже перспективное направление, и я очень хотел заполучить подобный талант себе в клан, но что-то отвлекся. В конечном счете Такин провел суд. Ох, какая толпа собралась на казнь посмотреть. Вся площадь была забита и ближайшие улицы. Смотря на кровавую плешь в центре города, где только-только начались ремонтные работы, я хорошо понимал людей. Столько бессмысленных жертв. Как с этой частью разобрались, началось продолжение. Такин собрал боевой отряд, добавил к нему послов, куда были включены Джиха, Гоны, Шупа. Последний выступал то ли любовником для нашей азиаточки, то ли телохранителем. Ну, тело он и правда хранил, хе-хе, каюсь, мы с Тамарой на пару не удержались от шуточек в его сторону. Целей наш поход преследовал несколько: зачистка оставшихся баз акаций, устранение остальных ее членов и грабеж схронов, это понятно. Налаживание связей, заключение союзов было второй целью, в чем я уже не участвовал. Пусть с этим Такин возится, а я так, одним глазком посмотрел, оценил, что сильных ныряльщиков не особо-то и много в этом регионе, зато тварей всяких хватает, от которых кое-как отбиваются. Народу тоже, на удивление, многовато было, район ничуть не менее населенный, чем наш, так что, если им помочь, может интересно выйти, но волновало меня вовсе не это, как бы цинично это ни звучало. Сюда я шел за деньгами. Акация накопила множество артефактов, оружия, создала производственные базы. Также у них были архивы, со знаниями из разных миров, к чему я хотел получить доступ, разумеется. Ну и на закуску, Акация собрала в одном месте золотые запасы Китая, Японии и других соседних государств. Собственно, они этим последние 40 лет занимались. Золота и всяких драгоценностей у них в схронах были тонны. Так что, получив свои 25%, я стал очень богатым человеком, который уже знал, куда пристроить деньги. 100 тысяч золотых выделю под проекты краски, остальное пущу на строительство города. Выгодно это, со всякими акациями воевать. В деньгах, если считать, выгодно. А если в жертвах, то не стоило оно того. Спустя месяц для меня эта история закончилась. Да и для моего отряда тоже, не считая Шупы. Тот остался с Джихой на востоке и, судя по всему, задержится там на пару месяцев минимум. Мы же отправились обратно, в связи с чем я задался вопросом, а куда возвращаться-то? Такин поставил меня рулить лесным, но в этом уже не было смысла. Я спокойно мог передать там дела. О чем сам Такин говорил, когда спрашивал про наши планы? Каких-либо веских причин оставаться там я не видел, только причины не особо-то и значимые, ну, или решаемые. Требовалось за шардами присматривать, Но с этим и люди Такина справятся. Надо с учениками разбираться, которых в школу набрали, но их можно перевести. То, что они будут на время оторваны от родных, не фатально. Переживут как-нибудь. Мы же можем перебраться в тот же Озерск, откуда заниматься строительством, да и любыми другими делами, будет куда проще. Разве что секретность пострадает. В лесном прятать полукровок и наши проекты куда легче. Было над чем подумать. «Закинешь меня в Озерск?» – спросил я Калию, когда мы уже вылетели обратно. «Развлекаться пойдешь?» – мигом ожила Тамара. «Вопросы некоторые решать, а ты возвращайся и готовься. К чему? Как вернусь, задам тебе хорошую трепку», – пообещал я. Тамара показала язык и отвернулась. «Ты надолго?» – спросила Калия. «День-два, думаю», – прикинул я. «Хорошо». Васька и Вологодские уже вернулись в лесной, насколько я знал, поэтому Тамаре в Озерске делать нечего было, да и Калии в целом. Я знал, что стоит нам вернуться, как духи припахают к тренировкам. Гэцу мне уже плешь проел по этому вопросу. Так-то мы тренировались и в походе, но его это не устраивало. Говорил, что с полной отдачей заниматься надо, против чего я не возражал, но и другие вопросы откладывать нельзя. Как меня Калия высадила, так я по торговым лавкам пошел гулять, букет цветов купил, вкусностей всяких. Пора было притворить в жизнь план по выстраиванию самых лучших отношений со своими невестами. Поэтому я пошел искать Розу. Нашлась она возле штаба. Когда я уже подходил, сама вышла. «Привет», — махнула она рукой. Я улыбнулся, подошел, поздоровался. Отметил, что у девушки скулы заострились, синяки под глазами залегли. «Отец тебя совсем загонял?» — спросил я. «Можно и так сказать, но у меня выходной, наконец-то. Как знала, что ты прилетишь. Тогда Такин не обидится, если я тебя заберу, разве что самую малость. Куда пойдем? Если ты не хочешь лететь несколько часов у меня на спине, то куда-то недалеко». «Хм», — задумалась Роза. «После таких историй я бы не отказалась взять отпуск и слетать куда-то на море. Можно большую компанию собрать, это несложно устроить. Тогда как насчет сейчас пойти пообедать?» «Идем», — подхватила Роза меня под локоть. «Покажу, где вкусно готовит», — и показала. Поболтали о всяком разном. Я постоянно себя на ощущении ловил, будто впервые вижу Розу, что никогда до этого не смотрел на нее. Технически-то смотрел, конечно, но смотреть и видеть — это разные вещи. Уставший взгляд, который прячется за улыбкой, едва заметный тремор рук от перенапряжения, ирония и цинизм, за которыми прячется слабость и мягкое нутро. Роза открывалась для меня с новой стороны, и для этого всего лишь было нужно перестать быть зацикленным на себе. Неожиданное открытие. Этот день мы провели бездельничая. Вкусно поели, прогулялись, благо погода хорошая была. Роза рассказывала, как в детстве выбиралась тайно из города и бегала по улицам, как влипала в различные неприятности. Было непривычно слышать, что кто-то специально может хотеть выбраться из города, чтобы оказаться на улицах пригорода. В общем, неплохо провели время, да и ночь тоже. На мой вопрос, не будет ли против ее отец, Роза заявила, что пусть только попробует. За этими словами скрывалась полная уверенность в собственном праве жить так, как захочется. Учитывая специфику ее работы, в этом определенно была доля справедливости. На следующий день я отправился к Краске. Заглянул к ней в первой половине дня, но девушка была занята и сказала, что сможет выделить пару часов во время обеда. Пришлось подождать. Гэцу этим мигом воспользовался и погнал меня в ближайший лес практиковаться. «А ты что хотел?» — спросил он, когда мы прибыли на место и он выбрался из меня. «Пусть в этот раз ты и сработал куда лучше, но этого по-прежнему маловато». «Да я же не спорю. А чего тогда ворчишь, как старый дед?» — возмутился волк. «Потому что ты меня последний месяц гоняешь по стандартной программе. Вот как закончишь с делами, переключишься на тренировки, тогда и перейдем к чему-то новому». Я лишь вздохнул и продолжил отрабатывать стандарт. Общий план развития мы с Гэцу уже не раз обсуждали. Он собирался постепенно сделать меня универсальным бойцом. Сначала наработать базу, что мы и делали. Это развитие энергетики, отработка использования различных энергий. Следом, отработка тактики против бойцов-физиков, тех же мечников. Основным козырем против этого у меня сейчас было мерцание. Ну, помимо шлифовки общей техники боя. Правда, с этим были проблемы. Мерцание я еще мог с Гэцу отрабатывать, а вот стиль шлифовать лучше было в поединках с разными противниками. Глаза мне в этом плане больше преимущества давали. Следующий шаг, к которому перейдем, это отработка навыков противостояния всяким магам, той же грозе. Этим вплотную мы пока не занимались, только косвенно. Чем лучше развито мое тело и управление всеми видами энергии, тем лучше я поглощаю чужие силы, что против магов веский козырь. Ну да ладно, сейчас я находился на этапе рутины, что начало поднадоедать, если честно. В обед встретились с краской у нее дома. На удивление, ее дом и квартира сохранились, никак не пострадали. Чудо, не иначе. Потому что соседнему дому досталось. Девушка пришла раньше меня и уже начала что-то готовить. «Есть будешь?» – спросила она. «Конечно, не знал, что ты умеешь готовить. Жизнь одинокой женщины способствует развитию бытовых навыков, как и появление своей квартиры, в которой есть кухня», – наставительно ответила она. «Тебе насколько большую порцию делать-то, а то ты такой здоровый. Васька с Рыжей, наверное, замучились тебя кормить. У нас есть прислуга», — улыбнулся я. «Поэтому они этим не занимаются, бездельницы», — фыркнула девушка. «Ладно, чего хотел-то? Внимательно тебя слушаю. У меня появилось пара тонн золота и прочих ценностей. А во», — девушка обернулась и на меня уставилась. «И что ты с ними собираешься делать? Выгодно потратить. Это не так легко, замечу. В смысле, тратить-то очень легко, если за деньгами не следить, они утекают только так, а вот чтобы выгодно вложиться, тут мозги нужны. Собственно, поэтому я и пришел к тебе, мне бы не помешала консультация, что не совсем правда, я и к грозе мог обратиться, она в деньгах тоже кое-что понимала, возможно, куда больше, чем юная девушка напротив, но мне ведь надо было заинтересовать краску, поэтому я и здесь». «Умге», — прогудела она. «Что за реакция? Представила, сколько тебе объяснять придется», — улыбнулась она ехидно. «Надеюсь, ты не только мышцы качал, но и мозги немного развивал, когда ты такой злой стала, когда выросла и начала много с людьми общаться. Ладно, слушай, попробую основные моменты осветить, чтобы мы с тобой хотя бы на одном языке говорить начали. Вопрос первый. Деньги в слитках, как понимаю, не в монетах, в слитках, слитках, по большей части. Монеты тоже есть, но чужих государств». «Поняла», — кивнула она, и начала погружать меня в денежный мир. За следующие 2 часа краска мне столько всего рассказала, что голова кругом пошла. Чтобы не запутаться, я записывать начал. Как-то я не задумывался о таких вещах, как инфляция, что если на рынок разом выпустить большие суммы, то стоимость может обесцениться. За те же деньги получится купить меньше товаров и услуг. Справедливо и обратное. Если что-то начнут выкупать, то на это цена, наоборот, взлетит. Я бы поставила на то, что в следующий год цены на все, что связано со стройкой, могут спокойно взлететь в 2-3 раза. Ты ведь не один стройку затеваешь. Такин тоже всякие проекты готовит. Да ты гонишь, не удержался я, прекрасно помня первоначальную смету и какие суммы могут уйти на строительство города. Связка, у короля и его свиты много денег, и они хотят много чего построить, обязательно приведет к повышению цен, — хмыкнула краска. Спрос и предложение. Добро пожаловать на начальный курс экономики, — откровенно забавлялась она. Что с этим делать? Такин прикупил пару строительных компаний. Тебе бы тоже не помешало. Слишком большие у тебя планы. А если еще будешь расширяться и строить поселение? Будешь. Кстати, не знаю, рано об этом пока думать. А ты подумай. В стройке можно много людей задействовать. А это зарплаты, которые они будут тратить и заставлять шестеренки экономики крутиться. Ах да, про это тебе тоже надо рассказать, — оценила она мое непонимающее лицо. Я не самый глупый парень, по моему скромному мнению, чтобы злопыхатели не думали. Но зона моих интересов последние 20 лет простиралась совсем в других направлениях. Вроде краска очевидные вещи говорила, но я почему-то о них не думал и не учитывал в своих планах. Тоже повышение цен на стройку, если произойдет, могло бы оказаться крайне неприятным сюрпризом. Постепенно краска рассказывала мне, что нужно, про инфляцию, рынки, ценообразование. Дошли и до чеканки монет. Сейчас этот вопрос городами решался, кто на что горазд, на что я тоже не особо обращал внимание. Деньги-то нам Такин выдавал, у которого была уважаемая монета с фиксированным номиналом. Поэтому никаких проблем с оплатой обычно не возникало, хотя частенько в магазинах деньги взвешивали. Помимо металла, были еще банкноты, пара городов их все еще печатали, и чековые книжки. Последние удобно, кстати, но есть привязка к банку. В данный момент, один из вопросов, в рамках создания королевства, который решался, это единый номинал, а также право чеканить деньги, которое будет далеко не у всех, и у меня этого права нет. Пока что, надо идти и договариваться. Пока не договорился, начеканить можно через Такина, всего-то за 1% от суммы. Нормально так, вроде мелочь, но как бы 1% от 100 тысяч, это 1000 золотых, серьезные деньги. Неудивительно, что аристократы всячески сопротивляются. Я бы тоже сопротивлялся, но, нельзя, надо будет выбить у Такина право на чеканку, на свадьбу, что ли, подарок попросить. Идею герцогства тоже обсудили. Я с удивлением узнал, что Краска во многих вопросах, которые сейчас в королевстве имеются, разбирается. Мне, чтобы создать герцогство, требуется взять под контроль какой-то регион, навести там порядок, разделить его на графство и баронство, даровать титулы этим самым графам и баронам, ну и попутно порешать миллион другой вопросов из серии, кто это все будет охранять, чем люди будут питаться и чем заниматься. И чтобы это все имело шансы на успех, не навернулось в процессе, требуется создать свой центральный банк и правовую систему, которую, опять же, придется согласовывать с Такином, точнее, с его королевством. Потому что есть верховные законы, которые распространяются на все государство, а есть законы местечковые. Степень вольности будет определяться договоренностью с королем. Это опять договариваться с Такином. Банк же нужно создать, чтобы кредитовать деятельных людей, которые захотят развить дело на моих землях, взять тех же крестьян. Краска мне резонные вопросы задала, на каких условиях я их буду завлекать. Я это уже со своей командой обсуждал, и мы сошлись на том, что первую сотню семей за свой счет можно переместить, дать им подъемные, ну, или не первую сотню, а все семьи, чьи дети будут учиться у нас в магической школе. Звать же кого-то другого за свой счет мы не хотели, с чем Краска согласилась. Но ведь, если мы действительно создадим безопасный город, еще и там, где климат хороший, к нам много кто захочет перебраться, а не у всех есть на это средства. Как насчет того, чтобы выдавать им кредиты, было от чего голове опухнуть. Я уже начала подбирать тебе людей, тех, у кого есть какое-никакое образование, и кто не прочь рискнуть, вписаться в рисковую затею, с шансом высоко подняться. То, что деньги появились, очень хорошо. Сразу множество вопросов решает, но полноценно переманивать я их начну сразу после того, как вы дорогу до озерка проложите, первые дома и здания построите. Было бы здоровое еще портал у вас там поставить, я его на год Такину в аренду сдал, а потом поставим, конечно, но не знаю пока, куда второй вести будет. Ну, ты понял, махнула она рукой, так что давай, вот список того, что мне будет нужно. Краска сходила, притащила папку, которую мне передала, на этом не успокоилась и еще стопку книг притащила. Почитай на досуге, чтобы мы с тобой на одном языке говорили и понятно было, почему я те или иные идеи выдвигаю. Хорошо, вздохнул я, вид у меня достаточно кислый сделался, чтобы Краска рассмеялась. Но ничего, в эту игру вдвоем играть можно. Спасибо тебе за консультацию, сказал я, но есть еще один вопрос, который надо решить. Выбирай день, когда мы с тобой в колодец пойдем. Колодец, мигом напряглась она, да, в прошлый раз я беспечно отнесся к этому. Чудо, что ты выжила. Больше этот вопрос на самотек оставлять не собираюсь. Свожу тебя до 7-го яруса, чтобы контракты заключать смогла, после чего начнешь тренироваться. У меня нет времени на тренировки, заявила Краска. Значит, ты его найдешь. Это, кстати, и будущих сотрудников касается. Не всех, разумеется, но ключевые будут награждаться камнями, которые придется осваивать. Вопрос, как ты понимаешь, не подлежит обсуждению. Ну, я всегда могу отказаться работать на тебя. Ну, я всегда могу пойти к Такину и попросить его тебя уволить. Краска аж рот открыла от возмущения. Так ты теперь с друзьями? Да, прищурилась она. Да, так, когда речь заходит о выживании моих друзей, я прям сам дьявол. Эф-эф, закатила она глаза, но под моим взглядом сдалась. Через неделю смогу прогуляться с тобой. Вот и договорились. Глава 6. Выходной, или как Такин бургеры ел. Когда вся эта история закончилась, Такин облегченно выдохнул. Выпил с Люцием. Целый вечер позволил себе отдохнуть. Запланировал, что следующую неделю безвылазно проведет в крепости. Во-первых, требовало проверить, что там и как. Во-вторых, занять делом нового наставника, который, по правде говоря, был подарком небес. Разумеется, доверия ему не было полного, даже несмотря на клятву, но между опасной союз и мастер тени, который открыл охоту, безоговорочно побеждал первый вариант. Да и тот факт, что Кагас дал ведьму, умеющую влиять на людей, тоже значительно упростил жизнь. Теперь нужно было навести порядок на южных землях, двинуться на восток, чтобы там тоже союзы заключить. Акация исчезла, и это можно было использовать. Присоединять новые регионы к королевству Такин не видел смысла по причине того, что нет ресурсов их контролировать, но заложить основу для будущего присоединения, да, определенно стоило.